Глава 27. Продолжение. Потом мысль моя перешла к книгам, и мне пришла в голову идея, что если бы описать просто мальчика, вроде меня, жившего сначала в Житомире, потом переехавшего вот сюда, в Ровно, описать все, что он чувствовал, описать людей, которые его окружали, и даже вот эту минуту, когда он стоит на пустой улице и меряет свой теперешний духовный рост со своим прошлым и настоящим. Вот в этой слитой влажной тьме, беспорядочно усеяна огоньками, за этими светящимися окошками живут люди. Теперь они пьют чай или ужинают, разговаривают, ссорятся, смеются. И никогда они не оглядываются на себя и на природу, никогда не примеривают своего «я» ко всему, что их окружает. Быть может, во всем городе я один стою вот здесь, вглядываясь в эти огни и тени. Один думаю о них. Один желал бы изобразить и эту природу, и этих людей так, чтобы все было правда, и чтобы каждый нашел здесь свое место. Не этими словами, но думал я именно это. И во мне было немного гордости и много неудовлетворения. Я только думал, что можно бы изобразить все в той простоте и правде, как я теперь это вижу, и что история мальчика, подобного мне и людей, его окружающих, могла бы быть интереснее и умнее графа Монте-Кристо. Но в сущности я ничего не умел. Учитель Стахорский считал меня даровитым рисовальщиком, но требовал тщательной штриховки. В штриховке я достиг больших успехов, но с ней не мог нарисовать самого простого пейзажа с натуры. Порой, отвязав нашу лодку, я подплывал к острову, ставил ее среди кувшинок и ряски и принимался с залива рисовать старый замок с пустыми окнами, с высокими тополями и обомшелыми каменными рыцарями. Рисунки мои производили фурор, но я чувствовал, что это только черты, контуры, штриховка. Нет ни задумчивой массивности старой руины, ни глубины в зияющих окнах, ни высоты в тополях с шумящими вершинами, ни воздуха в высоком небе, ни прозрачности в воде. С ощущением бессилия и душевной безвкусицы я клал карандаши и альбом на скамейку лодки и подолгу сидел без движения, глядя, как вокруг, шевеля застоявшуюся, сверкающую воду, бегали долгоногие водяные комары светлыми чашечками на концах лапок, как в тине, тихо и томно проплывали разомлевшие лягушки или раки, вспахивали хвостами мутное дно. Через некоторое время душевная пустота, веявшая от мертвой жизни мертвого городка, начинала наполняться. Из-за нее выходили тени прошлого. Пустой остров заселялся, замок оживал. На широком балконе появлялись группы красавиц, и одна из них держала кубок. А молодой рыцарь, может быть, это даже был я, въезжал на коне по лестницам и переходам и брал этот кубок из руки дамы. Кругом гремели крики, выстрелы, звон шпор и ржание коней. Или иначе, на замок нападают казаки и гайдамаки, весь остров в белом дыму. Вообще в это время под влиянием легенд старого замка и отрывочного чтения в списках гайдамаков Шевченко романтизм старой Украины опять врывался в мою душу, заполняя ее призраками отошедшей казацкой жизни, такими же мертвыми, как и польские рыцари и их прекрасные дамы. Что может быть интересного в жизни обыкновенного мальчика и его соседей? Интересны только дикие степи, бешеная погоня, нападения, приключения, подвиги, разумеется, с благополучным окончанием. Одно время я даже заинтересовался географией с той точки зрения, где можно бы в наше прозаическое время найти уголок для восстановления Запорожской сечи. И очень обрадовался, услыхав, что Садык-паша Чайковский ищет того же романического прошлого на Дунае, в Анатолии и в Сирии. Мечты бесплодно распаляли воображение, обессиливали волю. Когда приходило время возвращаться с этих неудачных художественных сеансов, я лениво брал весла, и моя лодка протягивала за собой медлительный след, тихо заплывавший ряской, водорослями и тиной. Растущая душа стремилась пристроить куда-то избыток силы, не уходящий на арифметике и грамматике, и вслед за жгучими историческими фантазиями в нее порой опять врывался религиозный экстаз. Он был такой же беспочвенный и еще более мучительный. В глубине души еще несознанные начинали роиться сомнения, а навстречу им поднималась жажда религиозного подвига, полета в души ввысь, молитвенных экстазов. Однажды в таком настроении я шел в гимназию. Путь лежал через базарную площадь, центр местной торговой жизни. Кругом нее зияли ворота заезжих домов. Вся она была заставлена вазами, заполнена шумом, гоготанием продаваемой птицы, ржанием лошадей, звонкими криками торговок. И вдруг мой взгляд упал на фигуру Мадонны, стоявшей на своей колонне высоко в воздухе. Это была местная святыня, одинаково для католиков и православных. По вечерам будочник лицо официально вставлял в фонарь огарок свечи и поднимал его на блок. Огонек звездочкой висел в темном небе, и над ним красиво, таинственно, неясно рисовалась раскрашенная фигура. Говорили, что протоиерей Обруситель возбудил уже вопрос о снятии Богородицы-католички. Теперь опальная статуя, освещенная утренними лучами, реяла над шумной и пестрой бестолочью базара. Было в ней что-то такое, отчего я сразу остановился, а через минуту стоял на коленях без шапки и крестился, подняв глаза на Мадонну. Потом я поднялся и пошел в классы, не обращая внимания на удивленные взгляды. В следующий раз, проходя опять же местом тем, я вспомнил вчерашнюю молитву. Настроение было другое, но кто-то как будто упрекнул меня. Ты стыдишься молиться, стыдишься признать свою веру только потому, что это не принято. Я опять положил книги на панель и стал на колени. Теперь толпы не было, и фигура гимназиста на коленях выделялась яснее. На меня обратили внимание евреи-факторы, прохожие, чиновники, шедшие в казначейство. Вдали на деревянных тротуарах мелькали синие гимназические мундиры. Мне хотелось, чтобы меня не заметили. С тех пор на некоторое время у меня явилась навязчивая идея. Молиться как следует я не мог, не было непосредственно молитвенного настроения. Но мысль, что я стыжусь, звучала упреком. Я все-таки становился на колени, недовольный собой, и недовольный подымался. Товарищи заговорили об этом, как о странном чудачестве. На вопросы я молчал. Душевная борьба в пустоте была мучительна и бесплодна. В таком настроении застало меня появление нового учителя. Закончив объяснение урока, Авдеев раскрыл книгу в новеньком изящном переплете и начал читать таким простым голосом, точно продолжает самую обыденную беседу. Мардарий Аполлонович Стегунов. Старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур. Зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. Дом у него старинной постройки. В передней, как следует, пахнет квасом, сальными свечами и кожей. Это два помещика из записок охотника. Рассказчик еще молодой человек, тронутый новыми взглядами. Гостит у Мардария Аполлоновича. Они пообедали и пьют на балконе чай. Вечерний воздух затих. Лишь изредка ветер набегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлонович, только что поднесший ко рту блюдечко с чаем, останавливается, кивает головой и с доброй улыбкой начинает вторить ударом. Чуки-чуки-чук, чуки-чук, чуки-чук. Оказывается, на конюшне секут шалунишку буфетчика, человека с большими бакенбардами, недавно еще в долгополом сюртуке, прислуживавшего за столом. Лицо у Мардария Аполлоновича доброе. Самое лютое негодование не устояло бы против его ясного и кроткого взора. А на выезде из деревни рассказчик встречает и самого шалунишку. Он идет по улице, лущит семечки, и на вопрос, за что его наказали, отвечает просто: – «А по делам, батюшка, по делам. У нас по пустякам не наказывают. У нас барин. Такого барина во всей губернии не сыщешь». Среди глубочайшей тишины Авдеев дочитал последнюю фразу. Вот она, старая-то Русь. Затем он сказал несколько опять очень простых слов о крепостном праве и об ужасе порядка, при котором, возможно, это двухстороннее равнодушие. Звонок Савелия в первый раз прозвучал для нас неожиданно и неприятно. В этот день я уносил из гимназии огромное и новое впечатление. Меня точно осияло. Вот они, те простые слова, которые дают настоящую, неприкрашенную правду. И все-таки сразу подымают над серенькой жизнью, открывая ее шире и дали. И в этих ширях и далях вдруг встают и толпятся, и движутся знакомые фигуры, обыденные эпизоды, будничные сцены, озаренные особенным светом. Когда после урока я шел домой, мне вспомнился дядя-капитан, гарный луг, помещики, Кароль, Антось. И прежнего противоречия, бессмысленной несвязности этих явлений, как не бывало. Чуки-чуки-чук. Что вы, молодой человек, что вы? Да разве я злодей? Что вы на меня так уставились? Я понял стихийную непосредственность этого восклицания. Капитан тоже не злодей. Он гораздо умнее, симпатичнее Мардария. И однако он, несомненно, обливал Кароля водой на морозе. И Кароль с этим примирился. А во мне кипело негодование. Оно относилось к крепостному праву, которое уже отошло. Но все-таки представление о нравственности лиц и о нравственности учреждений, строя жизни, уже отделялись друг от друга, как различные категории. С этого дня художественная литература перестала быть в моих глазах только развлечением, а стала увлекательным и серьезным делом. Авдеев сумел зажечь и раздуть эти душевные эмоции в яркое пламя. У него было инстинктивное чутье юности и талант. Все, что он читал, говорил и делал, приобретало в наших глазах особенное значение. История литературы с поучениями Мономаха и письмами Заточника выступала из своего туманного отдаления, как предмет значительный и важный, органически подготовлявший грядущие откровения. Коротенькие дивертисменты в конце уроков, когда Авдеев раскрывал принесенную с собой книгу и прочитывал отрывок, сцену, стихотворение, стали для нас потребностью. В его чтении никогда не чувствовалось искусственности. Начиналось оно всегда просто, и мы не замечали, как, где, в каком месте Авдеев переходил к пафосу, потрясавшему нас, как ряд электрических ударов, или к комизму, веявшему на класс вихрем хохота. Он прочитал сцену из «Мертвых душ», и мы кинулись на Гоголя. Особенно любил он Некрасова, и впоследствии я уже никогда не слыхал такого чтения. Вскоре между Авдеевым и нами завязались простые и близкие отношения. Он приглашал нас к себе, угощал чаем за своим холостым столом и всегда держал себя просто, дружески и весело. Никогда не чувствовалось преднамеренности и дидактизма. Легкая шутка и вопрос – а только что прочитанные кем-нибудь из нас повести Тургенева, Писемского, Гончарова, Помиловского, стихотворения Некрасова, Никитина или Шевченко сплетались незаметно, непринужденно. До сих пор в душе моей, как аромат цветка, сохранилось особое ощущение, которое я уносил с собой из квартиры Авдеева, ощущение любви, уважения, молодой радости раскрывающегося ума и благодарности за эту радость. Однажды, возвращаясь под таким впечатлением к себе, часов около 9 вечера, я вдруг наткнулся на инспектора, который в переулке резко осветил мое лицо потайным фонариком. На мгновение меня обдало точно кипятком. Но я не испугался, не пытался увернуться и убежать, хотя мог бы, так как передо мной заранее рисовалась в темноте высокая, точно длинный столб фигура приближавшегося Степана Яковлевича. Помню, что мне было странно и досадно. Точно я до этого мгновения все еще оставался в светлой комнате, а теперь неожиданно очутился в грязном и темном переулке перед назойливым выходцем из другого мира. По-видимому, в выражении моего лица было что-то удивившее инспектора. Он ближе придвинул фонарик, внимательно всмотрелся в меня и спросил: «Что вы?» «Ничего, Степан Яковлевич». «Откуда?» «От Вениамина Васильевича. Относил книгу». «А?» И он ушел, оставляя во мне впечатление мимолетного сонного призрака. Никогда от Авдеева мы не слышали ни одного намека на нашу систему или на ненормальности гимназического строя. Но он вызывал совершенно особый душевный строй, который непреднамеренным контрастом оттенял и подчеркивал обычный строй гимназической жизни. И это было сильнее прямой критики. По временам он продолжал пить. Однажды его вывели из клуба, где он начал говорить посетителям очень веселые, правда, дерзости. Это вызвало негодование, и Авдеева выпроводили. Но и при этом он вел себя так забавно, что и старшины, и публика хохотали. А на следующий день, как стая птиц, разлетелись по городу его характеристики и каламбуры. А еще через несколько дней, в ближайший клубный вечер, он опять явился, как ни в чем не бывало. Изящный, умный, серьезный, и никто не посмел напомнить о недавнем скандале. На гуляниях в ясные дни, когда весь город выходил на шоссе, чинно прогуливаясь за шлагбаумом, Авдеев переходил от одной группы к другой, и всюду его встречали приветливо, как общего фаворита. Дамы все были от него в восторге. В отношении к ним он никогда не забывался, даже пьяный. А мужчины старались забыть его выходки. «Что делать? Человек с сатирическим направлением ума», сказал про него воинский начальник, и провинциальный город принял эту сентенцию как своего рода патент, узаконивший поведение интересного учителя. Другим, конечно, спустить того, что спускалось Авдееву, было бы невозможно. Человеку с сатирическим направлением ума это как бы полагалось по штату. Все это, разумеется, доходило до гимназистов. Ученики передавали о скандалах по рассказам клубных очевидцев и с удовольствием повторяли остроты и каламбуры своего любимца. Мне тоже порой казалось, что это занимательно и красиво. И иной раз я даже мечтал о том, что когда-нибудь и я буду таким же уездным сатириком, которого одни боятся, другие любят. И все в сущности уважают за то, что он никого сам не боится и своими выходками шевелит дремлющее болото. Но я все-таки не мог примириться с мыслью, что Авдеева выводили из клуба. И многие считают себя вправе называть его пьяницей. Однажды он дал мне читать Писемского. Есть у этого писателя одна повесть, менее других упоминаемая критикой и забытая читающей публикой. Называется она «Мсье Бетманов». Изображает человека широкой натурой, красивого, эксцентричного, остроумного, не признающего условностей. Он попадает из столицы в небольшой губернский город, очаровывает все общество, которое сам открыто презирает, говорит о дерзости губернаторским магнатам и производит более или менее забавные дебоши. Его любит умная и красивая женщина, он как будто любит ее так же, но все-таки они расходятся навсегда. Мсье Бетманов не может подумать без отвращения о законном браке и любви по обязанности. У меня замирало сердце, когда я читал последнее объяснение Бетманова с любимой женщиной, где-то, кажется, в театральной ложе. За обликом Бетманова я поставил в воображении оригинальное лицо Авдеева с его тонкой улыбкой, заразительным смехом и порой едким, но чаще благодушно красивым остроумием. Как и Бетманов, он выделялся резким пятном на тусклом провинциальном фоне, головой выше всех окружающих. Как и Бетманов, не боялся общего мнения. Наконец, как и у Бетманова, мне чудилось за всем этим какая-то драма, душевная боль, непонятный отказ от счастья из-за неясных, но, конечно, возвышенных побуждений. Кончается повесть Писемского неожиданной сценкой. В каком-то сибирском городке местные купцы-золотопромышленники встречают приезжего сановника. Впереди депутации с хлебом-солью стоит дородный красивый человек с широкой бородой, в сибирке из тонкого суртна и в высоких сапогах бураками. Сановник с некоторым удивлением узнает в нем старого знакомого, мсье Бетманова. Да, чем только не кончалось русское разочарование, замечает в заключении Писемский. Обаяние фигуры Бетманова было так велико, что я как-то совершенно не обратил внимания на это сатирическое заключение. Однажды, когда я принес Авдееву прочитанную книгу, он остановил меня, и мы разговорились как-то особенно задушевно. Вообще, я уже стал тогда одним из любимых его учеников, и порой наши беседы принимали оттенок своеобразной дружбы взрослого человека и юноши, почти мальчика. Он спросил, не случается ли мне встречать в литературе знакомых лиц. Я сказал о том, как Мардарий Аполлонович Стегунов заставил меня вспомнить о моем дяде-капитане, хотя в сущности они друг на друга не похожи. Он выслушал эту параллель с интересом и вдруг предложил вопрос. «Ну, а я похож на кого-нибудь из этих господ?» «Вы», — ответил я несколько застенчиво, — «у Писемского, мсье Бэтмана». Авдеев удивленно повернулся на кресле и сказал с недоумением: «Батманов? Странно. В чем же сходство?» Я был в затруднении, что сказать в самом деле на этот вопрос в скандалах и остроумных каламбурах. Заметив мое затруднение и сконфуженность, он засмеялся и спросил: «А Батманов этот вам нравится?» «Да». Он протянул руку, взял со стола книгу и, развертывая ее, спросил: «Да вы дочитали до конца?» «Дочитал. Что ж, конец. По-моему, можно бы закончить иначе. Вы думаете?» «Ну нет. Здесь художественная правда. Иначе было бы опять в том же роде». Он прочел заключительную сценку вплоть до иронического восклицания о русском разочаровании и сказал: «И что только вам понравилось? Печоринствующий бездельник из дворян». «Но с Печоринами, батюшка, дело давно покончено. Из литературной гвардии они уже разжалованы в инвалидную команду. И теперь разве гарнизонные офицеры прельщают уездных барышень печоринским разочарованием?» «Вам вот конец не понравился. Это значит, что и у вас, господа гимназисты, вкусы еще немного гарнизонные». Я сильно покраснел. Авдеев заметил это и, вдруг откинув голову, залился своим звенящим смехом. «А, вот оно что! Кажется, понимаю», — сказал он. «Ну, ничего, ничего, не краснейте. Но ведь это сходство только поверхностное. Батманов прежде всего барин, скучающий от безделья. Ну, а я разночинец и работник. И кажется...» Он опять взглянул на меня и прибавил серьезным тоном: «И кажется, работник в своем деле не дурной». Он несколько времени молча покачивался в кресле-качалке, глядя перед собой. Затем опять протянул руку к полке с книгами. «Затишье вы читали?» – спросил он. «Читал». Он раскрыл Тургенева и, перекинув несколько листков, прочел громко. Марья Павловна опять взглянула на него. «Вы уверяете, что слушаетесь меня?» «Конечно, слушаюсь». «Слушаетесь. А вот я сколько раз вас просила не пить вина». Веретьев засмеялся. «Эх, Маша, Маша, и вы туда же. Да, во-первых, я вовсе не пьяница. А во-вторых, знаете ли вы, для чего я пью? Посмотрите-ка вон на эту ласточку. Видите, как она смело распоряжается своим маленьким телом. Куда хочет, туда его и бросит. Вон взвилась, вон ударилась к низу. Даже взвизгнула от радости, слышите? Так вот я для чего пью, Маша? Чтобы испытать те самые ощущения, которые испытывает эта ласточка. Швыряй себя куда хочешь, несись, куда вздумается». «Веретьев», — сказал я радостно, — «Веретьев мне тоже очень нравился и тоже отчасти напоминал Авдеева. Превосходно читал стихи, говорил пошляку Астахову неприятную правду в глаза и так красиво швырял себя, подобно ласточке. Но на этот раз я тотчас же вспомнил конец и сказал довольно уныло: «Окончает. Тоже плохо». «Очень плохо», — сказал Авдеев. «Ласточка, ласточка, а затем Господин в поношенном испанском плаще, слегка оплывшими глазами и крашенными усами. Знаете что? Никогда не пейте. И главное, не начинайте. Не из удальства, не для того, чтобы быть ласточкой. Запомните вы этот мой совет, когда станете студентом. Запомню, Вениамин Васильевич. Ответил я с волнением и затем по внезапному побуждению поднял на него глаза, но не решился высказать вставший в уме вопрос. Он, вероятно, понял, потянулся в кресле и быстро встал на ноги. «Да», — сказал он, — «ласточка — это у Тургенева замечательно верно, но крашеные усы — бррр! И вообще скверность. Эти полеты нужно уметь остановить вовремя». Он прошелся по комнате, потом опять сел и закачался, смеясь. А я, ободренный этим, решился еще на один вопрос. «Правда, вы женитесь?» Он с улыбкой искоса взглянул на меня и спросил в свою очередь. «На ком?» «На Эл». «А вы бы мне этого желали?» «Да, очень». «Искренно?» «Искренно», — ответил я с убеждением. Он захохотал как-то совсем по-детски и потом сказал: «Очень тронут, но...» «Да будет вам краснеть-то». «Нет, не женюсь». Я действительно покраснел, должно быть, до корня волос. В городе начали поговаривать как о предполагаемой невесте Авдеева, о той самой девушке, в которую в числе других был влюблен и я. Слух этот сначала больно поразил мое сердце, но затем я примирился с мыслью, что она будет и женой Авдеева, и что тогда он бросит пить. Мое довольно подвижное воображение рисовало мне на этом фоне разные более или менее красивые картины. Через много лет я, пожилой и одинокий, так как остался верен своему чувству, посещаю после разных бурных скитаний по свету их счастливую семью. И только тогда он узнает тайну моей любви и моего самоотвержения, и то, какую огромную жертву принес ему горячо любивший его ученик. Переливчатый смех Авдеева спугнул эти фантазии. На этот раз я покраснел от того, что почувствовал их ребячество, и вспомнил сразу, что в сущности великодушие мое было довольно дешевого свойства, так как и без Авдеева мои шансы были довольно плохи. Реализм отвоевывал место у сентиментально-фантастической драмы. Русских писателей я брал у Авдеева одного за другим и читал запоем. Часто мне казалось, что все это в сущности только вскрывает и освещает мысли и образы, которые давно уже толпились в глубине моего собственного мозга. Каждый урок словесности являлся светлым промежутком на тусклом фоне обязательной гимназической рутины, часом отдыха, наслаждения, неожиданных ярких впечатлений. Часто я даже по утрам просыпался с ощущением какой-то радости. А это сегодня урок словесности. Весь педагогический хор с голосами среднего регистра и выкрикиваниями маниаков покрывался теперь звучными и яркими молодыми голосами. И ярче всех звучал баритон Авдеева. Хор в целом приобретал как будто новое значительное выражение.